таком состоянии и нашел его отец, когда ночью вернулся с охоты с добычей. Две убитые лани и два енота были брошены на траву, и Мататау по полной тревоге за сына все внимание уделил ему. Прошло 5 дней, прежде чем Харка смог рассказать отцу о том, что с ним произошло. Все эти 5 дней и ночей отец не отлучался от него. Еды было достаточно, но немало было и забот. Мататаупа за эти дни выделал шкуры убитых животных, обработал кости, из рожек ланей он изготовил наконечники для стрел и кинжал. Часть снятых и высушенных шкур он нарезал на узкие полоски и связал из них лассо. Когда Харка почувствовал себя лучше, он был совершенно счастлив с отцом. Сознание, что выдержано серьезное испытание, доставляло ему радость. А главное, они были вместе и сейчас не испытывали ни в чем нужды. Только орел продолжал летать высоко над долиной. «Когда я охотился, — сказал Мататаупа, — я приметил, где его гнездо. Нам надо покончить с ним, если мы хотим спокойно жить. Но спешить с этим нечего. Сначала тебе нужно как следует поправиться и набраться сил». Мататаупа терпеливо ждал, пока раны Харки затянутся и мальчик окрепнет. Но это произошло довольно скоро. Вероятно, предвкушение охоты на орла способствовало выздоровлению. И они начали подготовку к охоте. «Есть разные способы убить этого орла», — сказал как-то вечером Мататаупа. «Ты можешь убить его из своего мацавакина, но при этом лишишься одного заряда без особой нужды. И потом неизвестно, попадешь ли ты в него. Выстрел из ружья далеко слышен. До сих пор мы не встречали поблизости человека, ни краснокожего, ни белого. Мы не разводили огня, чтобы не привлечь кого-нибудь дымом. Никто нас не может найти, если случайно не окажется совсем рядом и не обнаружит наших следов. Пока это не случилось. И я думаю, не стоит стрелять по орлу из мацавакина». «Какой же способ ты предлагаешь, отец?» «Если бы орел спустился пониже, я мог бы попасть в него стрелой. Но он теперь держится очень высоко. Вот почему я думаю, что нам надо добраться до его гнезда и уничтожить его там». «Ты сказал, что знаешь, где оно. Можно к нему подобраться?» «Трудно, но можно. Этот орел не селится на деревьях. Он выбирает одинокий крутой утес и там строит себе гнездо. Я думаю, нам надо будет взять с собой лассо, лук со стрелами и копье». «И мой мацавакин?» «Это твое дело». «Когда мы отправимся, отец?» «Завтра, рано утром. Большую часть пути мы можем проехать верхом и сбережем время и силы». На рассвете навьючили коней, взяли с собой на 5 суток провианта, чтобы не отвлекаться по дороге охотой, и направились к выходу из долины. Миновав расселину, они поехали верхом. Лошади отъелись на сочном пастбище, хорошо отдохнули и были готовы к любым переходам. И целый день отец с сыном ехали по долинам, через холмы, по кустарникам, по лесу. После их маленькой долины, которая хотя и была для них надежным укрытием, но очень уж напоминала плен, Харка не мог наглядеться на бесконечные гряды холмов, покрытые густым лесом. К вечеру всадники достигли высоты, с которой Мататаупа заметил гнездо орла. Они слезли с коней, привязали мустангов к дереву и отправились поближе к вершине, на которой было расположено гнездо. Почти целый час они карабкались по скалам на лассо, поднимая за собой оружие. Уже начало темнеть, когда они были у цели. Харков смотрелся и без помощи отца сумел обнаружить гнездо. Хищная птица облюбовала труднодоступный утес. На уступе его, обращенном на восток, виднелись толстые, как бревна, сучья. Орла не было видно. До полной темноты индейцы прятались в расселине, поджидали его возвращения. Но он так и не вернулся. Ночью орлы не летают, и Мататаупа с Харкой спустились к коням и решили провести эту ночь в лесу. Задолго до утреннего рассвета они снова поднялись на вершину. В узкой расселине утеса они обосновались так, чтобы орел не мог их заметить. Когда взошло солнце, отец с сыном убедились, что гнездо оставалось пустым. Весь день они просидели в расселине, но орел не появлялся даже поблизости. Так он и не возвратился в свое гнездо. «Что-то произошло», — сказал Мототаупа. «Во время охоты я все время наблюдал за ним, и он каждый день возвращался. Мне уже тогда очень хотелось его уложить, но ты оставался один, и я не стал задерживаться». «Но что могло случиться? Почему он не возвращается?» «Может быть, он построил себе новое гнездо. Кто его знает?» Они прождали еще целый день, третий, но так и не видели, чтобы орел летал где-нибудь поблизости. Тогда решили прекратить охоту и направились обратно. Лишь утром они достигли входа в свое убежище. Из предосторожности Мототау повелел мальчику подождать с лошадьми, а сам отправился на разведку. Харка опустился на траву, и хотя стояла полнейшая тишина, шагов отца не было слышно. В мягких мокасинах он неслышно ступал по каменной почве. Но зато Харку насторожили другие звуки. Вот он различил жужжание пчел, далекий крик галок и еще другой, какой-то непонятный шум, словно кто-то раздирал мясо. И тут он услышал легкий звон, знакомый ему с детства. Это тенькнула тетива лука. Отец выстрелил. Значит, враги? Но Харка не мог покинуть место, где его оставил отец. Только ожидание его теперь стало настороженнее. Но долго ждать не пришлось. Мототаупа вдруг так же неслышно появился перед мальчиком. Он смеялся. Он смеялся? Отец, я слышал звон тетивы лука, а перед этим слышал еще какие-то непонятные звуки. Идем, Харка. Я хочу тебе кое-что показать. Лошадей можно пока оставить тут. Оба направились по тропе. Отец пропустил Харку вперед. Мальчик кинул взгляд на ручей, на долину и замер. На скале, рядом с которой протекал ручей, сидел орел. В его когтях было мясо, и в левом крыле торчала стрела. Яма, прикрытая дерном, в которой индейцы прятали свои запасы, была разворочена, а вокруг валялись кости и куски растерзанной туши. Так вот где хозяйничал орел, пока охотники караулили его у гнезда. Тут и Харка рассмеялся. Хищник не мог взлететь, но, увидев людей, он развернул правое крыло и, выставив острый изогнутый клюв, приготовился к нападению. «Теперь он не будет творить все, что ему захочется», — сказал Мототаупа. «Иди, Харка, приведи коней». Мальчик привел коней, а орел все так и продолжал сидеть на месте с опущенным левым крылом. Он, правда, снова поднял голову, угрожая Харке, но сделать ничего не мог. Мототаупа, не обращая внимания на хищника, принялся осматривать разрытую яму. Потери были не так велики, как показалось на первый взгляд. Только верхний сверток был разорван, и его содержимое растаскано и разбросано. Харка помог отцу привести в порядок запасы, а лошади зло посматривали на орла, но держались от него подальше. Отец с сыном начали завтракать, и Харка нет-нет, да и посматривал искоса на своего пернатого врага. «Хорош, молодчик!» — усмехнулся Мототаупа. «Обжора!» — сказал Харка. Индейцы поели, улеглись на траву и наблюдали за орлом. Птица пыталась извлечь из крыла стрелу. «Как раненый воин!» — заметил Харка. «Но ты неудачно попал, отец!» «Ты думаешь, я мог бы подождать, пока он взлетит, и уложить его? Но разве так плохо?» Орел совсем не выглядел побежденным. Просто у него в крыле застряла стрела, и все. Он пытался избавиться от стрелы, теребя ее клювом. Потом он оставил стрелу в покое и даже выпустил из когтей мясо. Цепляясь клювом за выступы скалы, подобрался к ее краю, разбежался, попытался взмахнуть крыльями, но ничего у него не получилось. После нескольких бесплодных попыток он снова принялся ковырять клювом стрелу. «Умен», — сказал Харка. Серый приблизился к ручью. Орел тотчас угрожающе поднял клюв, но это не подействовало на мустанга. Он спокойно попил воды и снова пошел щипать траву. А орел опять стал возиться со стрелой. И ему все-таки удалось ее извлечь. Стрела упала на влажную траву. Харка сбегал и принес ее. Когда он снова уселся рядом с отцом, то увидел, что орел опять вцепился в мясо и застыл, как изваяние. Раненое крыло опустилось до земли. «Он подумал, что ты хочешь отнять у него мясо», — — заметил Мототаупа. Так и провели они целый день. Индейцы разглядывали орла, орел смотрел на индейцев. Харка любовался красивыми перьями птицы. Вечером орел снова занялся больным крылом. Он расправлял на нем перья и поглаживал рану клювом. Ночь индейцы спали спокойно. Они надеялись на чуткость коней. Утром орел выглядел бодрее и довольно энергично расправился с куском мяса. Харка следил за ним, пока не был проглочен последний кусочек. «Теперь он сыт», — сказал мальчик, повернувшись к отцу. «Но что он будет делать, когда захочет пить?» «Тогда он спустится к ручью». Так и случилось. На третий день жажда, видимо, замучила птицу. Расправив здоровое крыло, орел, перепрыгивая с уступа на уступ, добрался до ручья и стал пить. Утолив жажду, он хотел взобраться обратно на утес, но после нескольких неудачных попыток отказался от этого намерения. Он остался сидеть на лугу и посматривал, что же предпримут люди. Харка принялся вырезать из твердого дерева флейту. Мототау посмотрел в небо и вдруг схватился за лук, взял стрелу. Харка тоже посмотрел вверх. Над горами парили два коршуна. Они все уже и уже стягивали свои круги, опускаясь в маленькую долину. Орел тоже заметил их. Он поднял голову и распрямил здоровое крыло. «Коршуны собираются напасть на беспомощного орла», — сказал Харка. «Они хотят его растерзать, как однажды орел хотел растерзать меня». Мальчик отложил флейту и занялся перьями, которые выдрал из хвоста орла серый. Перья были очень красивы. Мототао позаложил в лук стрелу, вторую зажал в зубах. Орел своими живыми глазами посматривал на кружащихся коршунов и на приготовление индейца. Он собирался побороться за жизнь. Один из коршунов бросился вниз. Орел в последний момент увернулся от него, и коршун, снова взмыв вверх, намеревался повторить нападение. Он уже нападал на свою жертву, когда Мототаупа выстрелил. Стрела пронзила коршуна, и он свалился на землю. Орел посматривал на убитого коршуна, готовый отразить нападение, но скоро понял, что избавлен от врага, и гордо поднял голову. Второй коршун не решился напасть и улетел. Индейцы не шевелились, и орел, набравшись мужества, приблизился к коршуну, наступил на него лапой, разодрал клювом и съел. Насытившись, опять принялся поглаживать клювом раненое крыло. Время от времени он поглядывал на индейцев, но, кажется, не так зло, как до сих пор. Он словно понял, кто спас его от врага. И тут у Харки возникла мысль приручить военного орла. Он закончил вырезать свою флейту, и когда она была готова, попробовал играть на ней. Вначале у него получались какие-то нестройные звуки, но скоро ему удалось исполнить несложный мотив, который он слышал еще в родной типе. Хищник прислушивался. Началась многодневная игра между людьми и птицей. Харка бросал орлу куски кожи, необглоданные кости, куски мяса. Прошло немало времени, прежде чем птица поняла, что это не нападение, и стала подбирать куски. Потом орел даже научился выпрашивать еду, и как только люди садились есть, он подходил поближе, вытягивал шею и раскрывал клюв. Мототаупа продолжал ходить на охоту, и мяса было достаточно. Горные леса богаты дичью. Как-то, возвратившись с охоты, он увидел совершенно необыкновенную картину. Мальчик сидел рядом с орлом. Но едва Мототаупа попытался приблизиться, птица ревниво подняла голову и раскрыла клюв. Мототаупа рассмеялся, пошел к землянке и сбросил на землю добычу. Постепенно орел становился членом маленькой семьи, отрезанной от мира в этой небольшой долине. Он уже шевелил раненым крылом и даже наполовину раскрывал его, но летать еще, конечно, не мог. На своих крепких лапах он довольно быстро передвигался по склону, и как только Мототаупа возвращался с очередной охотой, устремлялся к нему, как владыка, требующий дани. Однажды утром, когда Харка был не особенно внимателен, орел утащил из землянки сначала копье, потом лук. Совершенно ясно, что он решил строить себе новое гнездо. Крыло его к этому времени настолько зажило, что он мог уже взлетать на скалу. Харка полез было, чтобы отобрать оружие, но орел отклевывался. Правда, не зло, но достаточно настойчиво. Мототаупа с улыбкой смотрел на стычку между двумя друзьями. А Харка встал перед утесом, заложил руки за спину, выпятил грудь и, обращаясь к орлу, начал речь. В последние недели у мальчика было мало случаев поговорить, отец все больше молчал, и мальчик был рад поговорить хотя бы с орлом. «Военный орел, вождь птиц», — торжественно начал он. «Ты, как разбойник, утащил у меня копье и лук. Так между братьями не полагается. Ты должен понять, что это позор, ведь мы же в одном союзе. Разве ты не видел, что Мототаупа, мой отец, убил нападавшего на тебя коршуна? Я тоже готов в любое время тебе помочь. Но и ты должен по-братски относиться к нам, иначе нам придется тебя наказать. Если ты будешь вести себя как разбойник, тогда мы вспомним, что ты действительно разбойник, что ты напал на меня, клевал меня и чуть не убил. Ведь ты же хотел утащить меня в свое гнездо и съесть. Но я не луговая собачка, которую можно съесть. Я сын вождя рода медведицы из племени Аглала, которая входит в 7 костров племенных советов дакотов». Пока Харка говорил, молчаливый слушатель внимательно смотрел на него своими орлиными глазами. Харка произнес последние слова гордо и совершенно спокойно, хотя они ранили его душу. «Вождь рода медведицы бесстрашного племени Аглала, вождь воинов, которые всегда имели богатую добычу и много коней, вождь смелых воинов, слава о которых идет по прериям, вот кем был Мототаупа с тех пор, как его помнит Харка. И несмотря на голодные весенние месяцы, несмотря на то, что жизнь была жестока к нему и полна опасностей, воспоминания Харки об этой жизни были полны радости и гордости. Да, отец его вождь, а он его старший сын, вожак союза молодых собак. В скором времени, наверное, он стал бы вожаком красных перьев. Да, стал бы. Теперь же отец изгнанник. Его презирают как предателя, и только потому, что Хаваншита обвинил его в выдаче тайны золота Блэкхиллса. Никогда этого отец не мог сделать. Никогда. Он не мог стать предателем. И вот потому, что отец невиновен, Харка тайно покинул стойбище и последовал за ним в изгнание. Целое лето живут они в одиночестве в горах. Харка любил находиться вместе с отцом, любил охотиться с ним. Но сейчас лето, а зимой? И сколько они так могут вдвоем скитаться? Нет, Мототаупа должен снова стать вождем. Воины рода медведицы должны понять, что он невиновен. Они должны понять. Этими раздумьями завершилась речь Харки. Он достал флейту, сыграл на ней несложный грустный мотив. После этого он попробовал спокойно и не выказывая страха отобрать от орла свое оружие. Но орел, хотя и выслушал его речь и послушал музыку, все-таки не поддавался и крепко держал когтями и копье, и лук. Мототаупа рассмеялся. Но это был уже не тот веселый смех, который слышал Харка последние дни. Речь Харки перед орлом задела Мототаупу и всколыхнула в нем то, что, казалось, уже улеглось. «Тебе придется поискать новое древко для копья, изготовить новый наконечник и согнуть новый лук», — сказал отец мальчику. «А может быть и нет», — ответил Харка. «Крыло у него зажило, и я думаю, он скоро станет летать. Тогда я заберу свое оружие». «Но он с высоты заметит, что ты разрушаешь его гнездо и нападет на тебя». Харка ничего не мог возразить и решил лучше попроситься у отца в лес, чтобы раздобыть материал для оружия. Мототаупа разрешил. Харка стал готовиться. Впервые в жизни ему предстоит одному отправиться в настоящий поход. Он решил захватить с собой немного мяса, взять нож и свою двустволку. С первыми проблесками зари мальчик двинулся тем же путем, которым когда-то шел с отцом за оленем. Запоминать дорогу он был приучен с детства и теперь как бы проверял свои способности. Достигнув леса, он не стал обходить его, а направился прямо к тому месту, где, по рассказу отца, росли дубы. Подобрать нужное дерево для копья было не так-то просто. Харка тщательно испытывал каждое срезанное деревце, по нескольку раз метал его, как копье, и, наконец, остановился на таком, которое показалось ему подходящим. Да, это было как раз то, что нужно. У себя в долине он сделает из него настоящее древко. Скоро он подобрал и прочную гибкую ветку, из которой можно было изготовить хороший лук. Потом ему пришло в голову поискать на склоне горы острый камень для наконечника копья. Правда, в этом не было большой необходимости. Наконечник, совершенно такой, как и прежде, можно было сделать из кости. Но воспоминание о найденном здесь каменном ноже заставило его предпринять поиски. Он вышел из леса на склон холма, на поляну, и невольно поднял взгляд к открытому небу. Высоко в воздухе, над вершинами деревьев, парила птица. Орел. Харка обрадовался. Значит, он уже набрался сил. Может быть, орел поднялся для того, чтобы разыскать его, Харку, своего нового товарища? А может быть, орел просто выискивает добычу? Под самыми облаками птица спокойно описывала большие круги. Но вдруг орел стал подниматься выше, полетел быстрее и скоро исчез из глаз далеко на западе, там, где виднелись горы. Мальчик был поражен. Что нарушило спокойный полет орла? Разглядел в горах добычу? Но это уж слишком далеко, даже для орлиных глаз далеко. Может быть, он заметил опасность? Но что может быть опасным для орла? Кроме другого орла... Только человек. И Харка решил вместо поисков камней для наконечников сейчас же вернуться к отцу. Он увязал заготовки для копья и лука, закинул на спину ружье, забрал провиант, к которому так и не притронулся, и поспешил назад в маленькую долину. Было около полудня, когда он добрался до площадки у входа в долину и повстречал отца. Мататаупа с тревогой оглядывал окружающую местность. Харка молча остановился рядом с ним. «Что тебе сказал твой орел?» — спросил отец спустя некоторое время. Он что-то увидел и испугался. «Да, на юго-востоке от нас появилась большая группа всадников. Они въехали в лес, и сейчас их отсюда не видно. Что мы будем делать?» «Сначала поедим, а потом посоветуемся». «Хау». Харке было приятно, что отец относится к нему как к настоящему боевому товарищу. Они спустились по узенькой тропинке в долину. Лошади спокойно паслись. Харка забрал свой лук и копье из орлиного гнезда. Мататаупа посмеивался. «Быстро же пернатый брат забыл тебя!» Индейцы как следует подкрепились, напились из ручья и уселись на траве друг против друга. «Ты слышал, что я сказал?» — начал Мататаупа. «Я не мог различить отдельных всадников, но я думаю, что это краснокожие. Они ехали длинной цепочкой. Это могут быть дакоты, пауни или шаены. Они нас не найдут. Нет, они не найдут нас. Но, может быть, нам самим следует найти их? Что думаешь об этом ты, Харка, твердый как камень? Ты видел только всадников? Ты не видел лошадей с волокушами? Лошадей с волокушами не было. Значит, одни воины? Кажется, так. Сколько? — Я думаю, сотня. — Что же они ищут в лесу? — вслух размышлял Харка. — Стада бизонов, в погоню за которыми могла собраться сотня воинов, в прериях, а не в лесу. Большое торжество или военный совет? Но такое бывает только после осенней охоты. Если сотня воинов двигается без женщин и детей, значит, они идут военной тропой. Откуда они появились? Куда направляются? Они движутся с юга на северо-восток. Но ведь на северо-востоке палатки рода медведицы. Может быть, это койоты-пауни хотят напасть на дакотов. Мы должны разузнать это, отец. — Зачем? — спросил Мататаупа. Харка побледнел и опустил глаза. — Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал отец после некоторой паузы. — Ты стыдишься произнести это вслух, хотя мысли твои, может быть, правильны. Скажи же, не бойся. Ты теперь принадлежишь к мужчинам. Слова отца позволили Харке преодолеть свою робость, и он заговорил. Отец, я думаю так. Пауни узнали, что ты изгнан. Им наверняка известно, что солнечный дождь погиб на бизоньей охоте, и что твой брат, оперенная стрела, погиб в схватке с медведем. В роду медведицы нет теперь настоящего вождя, способного вести борьбу. Пауни надеются безнаказанно разгромить наше стойбище. Но перед такой опасностью у наших воинов откроются глаза. Они поймут, какое неправильное решение они приняли, и они призовут к себе своего военного вождя Мототаупу. Ты думаешь? Мототау посмотрел куда-то вдаль, и тень легла на его лицо. Ну что ж, посмотрим, смогут ли наши воины сами себе помочь, или кто-нибудь поможет им. Совет мне запретил даже показываться в местах охоты дакотов. Но что мне за дело до этого, если паршивые койоты, разбойники Пауни, идут похитить наших женщин и детей? Харка почувствовал, что все мышцы его как будто наливаются новой силой. Великолепное решение. Изгнанник идет на помощь роду медведицы. И, конечно, войны, когда Пауни будут разгромлены, с радостью примут Мототаупу своего военного вождя. И он, Харка, вместе с отцом сможет вернуться в свою родную Типи, к своим друзьям, Читану, Курчавому и Харпстене. Как радостно засверкают глаза у Иноны и Унчиды, когда Мототаупа и Харка вернутся победителями домой. Но не только торжества справедливости и военной славы хотел Харка. Ружье Пауни убило его мать, так пусть же Пауни узнают, что Харка владеет двуствольным ружьем. О, им не удастся убить его сестру Уинону, бабушку Унчиду, заменившую ему мать. Как хорошо, что за все лето он не израсходовал ни одного патрона. Теперь пригодится каждый заряд. Когда мы пойдем, отец? До ночи мы еще можем поспать и набраться сил. С наступлением темноты мы двинемся через лес. Может быть, мы сумеем подобраться к этой группе еще до рассвета. Последний раз Мототаупа и Харка улеглись спать в этой маленькой долине. Когда начало смеркаться и они проснулись, появился орел. В его когтях была большая ветка. Он не полетел к утесу у ручья, а направился к скалистой вершине на северной стороне долины. Наверное, там он решил построить гнездо. Он оставил там ветку, огляделся, спустился в долину на скалу у ручья и раскрыл клюв. Харка бросил ему несколько кусков мяса. Орел деловито расправился с ними и лишь тогда спокойно полетел к облюбованной вершине. Стало совсем темно. Наступило время действовать. Харка и Мототау позабрали весь провиант, который только можно было навьючить на лошадей, взяли свое оружие и отправились в путь. Харка был совершенно поглощен мыслями о предстоящем и даже не оглянулся на остающуюся позади маленькую долину, которая долгое время служила для обоих надежным убежищем.